«Управлять», — заключила Дэнс. «Вот ключевое слово для характеристики Дэниела Пелла». Создавалось впечатление, что это единственный вывод, с которым согласились все три женщины из семьи Дэниела Пелла. Глава 34. Из патрульной машины сотрудник управления шерифа внимательно наблюдал за территорией, садами, дорогой, деревьями. Охрана объектов – самая утомительная часть службы полицейского. Ведь тот, кого вы ждете, может появиться и накинуться на вас в течение одной секунды, так что нельзя ни на мгновение отвлечься или задремать. Мгновение может стоить вам жизни. И потому необходимо быть предельно внимательным. К тому же охрана свидетелей и хороших парней, особенно когда плохие парни даже не знают, где находятся хорошие парни, наискучнейшая работа. И заканчивается все обычно затекшей спиной и затекшими ногами, и необходимостью как-то соизмерять количество выпитого кофе с выходами в туалет, каковые не должны быть слишком частыми, и... «О, черт!» — пробормотал полицейский про себя. «Зачем он только про это подумал?» Он внезапно почувствовал, что страшно хочет помочиться. «Может быть, рискнуть и отойти в кусты? Идея не очень хорошая. Нет, лучше он попросит разрешения воспользоваться тем туалетом, который у них внутри». Вначале сделает кружок, чтобы убедиться, что все в порядке, а затем постучит в дверь. Полицейский вылез из машины и прошелся по главной дороге, заглядывая за деревья и кусты. Ничего необычного. Все очень типично для этой местности. Медленно едущий лимузин, водитель в одной из тех бейсболок, что носят герои кинофильмов, домохозяйка на противоположной стороне дороги командует садовником, сажающим цветы у нее под почтовым ящиком. Даже отсюда видно, как переживает бедняга из-за ее капризов. Женщина подняла голову, увидела полицейского, кивнула ему. Он кивнул в ответ, и в голове у него пронеслась странная фантазия, что она сейчас перейдет дорогу и скажет ему, как ей нравятся мужчины в форме. Он слышал множество историй о копах, которые заставляют автомобиль остановиться, и женщины-водители платят штраф за ближайшим деревом рядом с шоссе или на заднем сиденье патрульной машины. В некоторых версиях фигурировало даже сиденье Харлея Дэвидсона. Но это всегда были истории, переданные кому-то через кого-то с друзьями и знакомыми полицейского. Ничего подобного никогда не случалось. И он почему-то подумал, что если бы произошло невероятное, и кто-нибудь, ну, хоть та несчастная домохозяйка, предложила бы ему заняться любовью, у него бы все равно ничего не вышло. Последняя мысль напомнила полицейскому о том, что находится у него ниже пояса, и вызвала сильнейший позыв к мочеиспусканию. И тут он заметил, что домохозяйка машет ему и идет по направлению к нему. Он остановился. «Все в порядке вокруг, офицер?» «Да, мэм». «Вы вышли по поводу той машины?» «Машины?» «Вон той», — показала она. «Минут 10 назад я заметила, что она остановилась, но водитель решил припарковать ее за деревьями. Я подумал, что это немного странно. Знаете, за последнее время у нас тут было несколько грабежей». Встревоженный полицейский сделал несколько шагов в том направлении, куда она указывала. Сквозь ветви деревьев он разглядел поблескивание хромированной поверхности или стекла. Тот, кто оставил машину так далеко от дороги, явно намеревался ее спрятать. «Пелл!» — решил полицейский. Потянувшись за оружием, он сделал шаг вверх по улице. «Фш!» — он оглянулся, услышав странный звук. И в то же мгновение лопата, которую садовник держал в руках, врезалась ему в плечо и шею. Раздался хрип. Коп упал на колени, перед глазами поплыли желтые круги, их покрывали черные вспышки. «Пожалуйста, не надо!» — взмолился он. Ответом стал еще один удар лопатой, на сей раз более точный. В измазанном грязью костюме садовника Дэниел Пелл затащил полицейского в кусты, откуда их не было видно. Полицейский был жив, но не мог держаться на ногах и испытывал нестерпимую боль. Быстрыми, умелыми движениями Пелл раздел копа и переоделся в его форму, подвернув штанины слишком длинных брюк. Он заклеил рот полицейскому скотчем и надел на него его же наручники. Вытащил пистолет полицейского и вместе с дополнительной обоймой положил себе в карман, а собственный глок сунул в кобуру. Пелл хорошо знал это оружие и чувствовал себя с ним уверенно. Оглянувшись, он увидел, что Дженни извлекает цветы из грязи вокруг почтового ящика и бросает в хозяйственную сумку. Она блестяще сыграла роль домохозяйки, великолепно отвлекла полицейского и почти не вздрогнула, когда Пелл саданул бедного ублюдка лопатой. Трюк с убийством Сьюзен Пембертон не прошел даром. Темная сторона души Дженни расширилась.